шинели, которая ее освещу. Ну, конечно, сняли моментально. Вот, значит, Гоголь сказал, что мы можем не только напугать, но и удивить. И источник этого – наша церковь. Она может ввести всякое сословие, всякое звание, всякую должность в их законные границы и пределы. Значит, что это такое? Ввести всякое сословие, всякое звание, всякую должность в их законные границы и пределы. И следить, чтобы они не выходили. Ввести, поставить, согласовать. Это уже функции высшего органа государственной власти. Значит, если понимать эту мысль вот в отдельности, как она здесь звучит, то речь идет о так называемой теократии, то есть о превращении церкви в государство, в государственную власть, государственную власть церкви. Вот таков, вроде бы, сказать, гоголевский идеал, гоголевская программа. Но с другой стороны, если мы посмотрим, как Гоголь понимает функции государства, то тоже удивимся. Государстве. Так, церковь, сейчас. Вот. Сейчас, минуточку. А вот, все, нашел. Тот из людей, на плечи которого обрушилась судьба миллионов его собратьев, это монархи, кто страшной ответственностью за них перед Богом, освобожден уже от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, быть может, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек. Это тот, кто слышит клик Божий, не умолкнув, не увопиющий. Вот высшее назначение той власти, которая вымолила у небес немощное бессилие человечества. Вот, значит, все прощает монарх, чтобы затем собрать свою власть в самого себя и отделиться бы от всех нас и стать выше всего на земле, чтобы через то стать ближе, равно ко всем, снисходить к вершинам, ко всему, внимать всему. Слыша, ну, должен, наконец, сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, что государь есть образ Божий. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую божескую любовь к народам. Всех полюбивших в своем государстве до единого человека всякого сословия и звания, и обративших все, что не есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь, и день и ночь о страждущем народе своем, молясь, скорбя, рыдая, Государь приобретает тот всемогущий голос любви, который один только доступен разболевшемуся человечеству, который один только может внести примирение во все сословия и обратить в стройный оркестр государства, заметьте, повторение. Только там исцелится народ, где постигнет монарх высшее значение свое, быть образом того, на земле, которой сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять так высшее значение монарха. Один впереди всех, со светильником в руке, устремив как одну душу весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия и так далее. То есть монарх есть прежде всего понтифик, верховный жрец, духовный вождь, посредник между небом и землей, посредник между Богом и человеком. То есть идет речь о том, что государственная власть должна приобрести функции церкви. А это уже называется цезарепапизм. Это уже совсем другое учение, совсем другой принцип. Можно сказать, противоположный. В одном случае государство становится церковью, в другой церковь становится государством. Так на чем же стоит Гоголь? А это далеко не единственное противоречие, которое у него здесь есть. Например, в той же статье о церкви он говорит о том, что только церковь способна разрешить все наши вопросы, все наши недоумения, все переживания, которые осложняют нашу душевную жизнь и так далее. То есть, короче говоря, он ведет речь о том, что церковь должна выполнить все функции, какие выполняет человеческая культура. Взять все эти функции на себя. А в статье, посвященной назначению театра, в той же самой книге, спустя несколько страниц, Гоголь доказывает, что театр должен взять на себя задачи религиозного воспитания. Потому что если просто открыть человеку глаза на истины христианства, вот на такие, каковы они есть, человеку станет невыносимо страшно. Потому что истина христианства для обыкновенного человеческого сознания непереносима. Она устрашает его своими особенностями. И значит, человека нужно постепенно, по ступенечкам, поддерживая, по кирпичику вот так вот вести вверх, не торопясь, особыми способами. И вот как раз искусство, а прежде всего искусство театральное, Гоголь как раз, это уже опыт ревизора, учитывая, говорит, искусство театральное как раз к этому способно. И тут получается, что значит, с одной стороны, церковь должна взять на себя все функции культуры, с другой стороны, художественная культура должна взять на себя функции церкви. Так что же он выбирает? То или другое? Вот это, на первый взгляд, непонятно. Но, в конце концов, какое-то внимательное рассмотрение, немедленное чтение приводит к пониманию того, где, собственно, лежит ключ, где положил Гоголь ключ к своим основным идеям. Этот ключ в определении того, что есть церковь. Гоголь говорит на эту тему довольно осторожно, и понятно почему. Стараясь как-то держаться в рамках такой общепринятой риторики. Мы должны быть церковь наша, нами должна она светиться, а мы, между тем, ее не знаем. Мы не знаем нашей церкви, хотя мы должны быть церковь наша, хотя в нами и в нас она должна светиться. В общем, он такой вводит контекст, что, так сказать, ничего особенно неожиданного и нового он не говорит. Но на самом деле это не совсем так, потому что у него, да, вот, свет не в силах встретиться прямо с Христом, это насчет театра, ему далеко до небесных истин христианства, он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени, вот такой незримой ступени христианства и может быть театр. Вот, и значит, церковь мы должны быть церковь наша. И вот тут, значит, у него довольно отчетливо вырисовывается мысль о том, что общество должно быть воцерковлено в целом. То есть общество и церковь – это понятие равновеликие. Равновеликие в смысле своего объема. Все общество должно стать церковью.